Глава 4. Можно освободить раба от рабства, но если он с детства привык принадлежать, то так и будет искать себе хозяина. Так и Зелейна. Несмотря на готовность достойно принять свою судьбу и попробовать на вкус свободу, она все это время неосознанно искала человека, который взял бы на себя ответственность за ее жизнь. Отсюда ее капризы, плаксивый тон и показательная беспомощность. Все это пронеслось в моей голове в один миг, а потом я снова в тысячный раз почувствовала свою вину перед сыновьями Грилора, которых я невольно обрекла на такую жизнь. И сразу же стало невозможно злиться на Зелейну. Она не виновата, что родилась рабыней, что всю жизнь прожила с ошейником и оказалась на свободе, совершенно не готовой к тому, чтобы принять эту свободу. Я мысленно выругалась и натянула поводья, чтобы оказаться рядом с рыдающей под покрывалами бывшей рабыней. «Зелейна, перестань плакать!» Спокойным голосом, старательно пряча эмоции, попросила я. «Как только мы пересечем границу, то при первой же возможности остановимся в постоялом дворе и совершим омовение». «Я не поеду в земли бесстыжих Ахир!» тут же отозвалась Зелейна тоном капризного ребенка. «И мне захотелось прибить ее на месте!» Я зарычала и пришпорила лошадь, вырываясь далеко вперед всего нашего отряда. Мгновение назад я жалела Зелейну, но сейчас мне стало жаль Эбрахила, который мучился с капризной женой столько лет, и такое сокровище у него было не одно. Вот уж точно, собрать гарем женщин – это один из способов самоистязания. «Госпожа!» – догнал меня Арам, и на ходу, схватив мою лошадь за повод, заставил ее замедлиться. «Вам не следует ехать в одиночестве, тем более впереди мужчин. Лучше вернитесь в середину отряда, госпожи Зелейне». «Ну уж нет». Я была так зла на бывшую рабыню, что невольно повысила голос. «Я не хочу ехать рядом с Зелейной. Она меня достала». Тем не менее, я натянула поводья, притормаживая, чтобы остальные могли нас догнать. Арам тут же пристроился рядом. «Не понимаю. Что с ней происходит? Почему она стала такой капризной и плаксивой?» Наемник замер, пытаясь остаться невозмутимым, но не сдержался и насмешливо фыркнул. «Простите», — тут же извинился он, «но теперь вы понимаете, почему очень много аддийских мужчин влюбляются в женщин из других стран? А госпоже Зелейне нужно время. Если не идти у нее на поводу, она очень быстро привыкнет, что ее гаремные штучки больше не работают». «Я уже в этом не уверена», – проворчала я. Слова Арама не противоречили моим собственным мыслям, и возмущалась я скорее, чтобы выплеснуть свое недовольство. Арам улыбнулся. «Я не один раз видел, как это происходит, Ваше Величество». «Но где ты мог это видеть?» – удивленно повернулась я к наемнику. «Тем более не один раз. Не думаю, что давать женщинам свободу – такая уж распространенная в Аддии практика». «Не в Аддии», – качнул головой он, – «в королевстве Кларин». Все стало еще запутаннее. Откуда рабыни в королевстве Кларин? Все очень просто. В этот раз Арам не улыбался. Самая большая проблема королевства Кларин – это низкая рождаемость. Амазонки не хотят рожать. Вы же знаете, что это совсем не так просто. Сначала длительная беременность, потом сами роды, а потом женщинам нужно время на восстановление. Если же при этом вы занимаете государственную должность, то все усложняется еще больше. А традиция лунных сестер отказываться от любви и семьи вообще приводит к исчезновению рода после их смерти. Кстати, смертность среди женщин-воинов тоже довольно велика, как вы понимаете. То, что говорил Арам, было разумно, но я все еще не понимала, к чему он клонит. Откуда в королевстве Кларин рабыни? А он продолжал. «В Аддии все совсем по-другому. Здесь с рождаемостью проблем нет, скорее наоборот. В бедных семьях иногда убивают младших сыновей, чтобы все имущество досталось старшему, ведь делить между всеми просто нечего». Я кивнула. О таком я слышала, хотя мой аддийский учитель, которого нанял отец, чтобы я хорошо знала не только язык, но и традиции соседней страны, говорил, что это ничем не подтвержденные слухи. Но звучали они логично, поэтому я склонна была согласиться, что так и есть. Но при чем здесь рабыни? Я все еще не видела связи между этими фактами и тем, что говорил Арам о рабынях в королевстве Кларин и массовой практике отпускать их на свободу. Я же говорю все просто. Одна из много раз прабабок Вайдилы нашла решение проблемы с вырождением своего народа. Она приказала тайком скупать и переправлять в королевство молодых аддийских рабынь. Там их распределяли между лояльными короне родами, чтобы увеличить их численность. «Не может быть!» – ахнула я, но тут же сообразила. «И этим рабыням дают свободу в обмен на рождение детей?» Ничего подобного про королевство Кларин я не слышала, но амазонки никогда не были слишком болтливыми и хорошо умели хранить свои секреты. Зато это объясняло, почему между королевством Кларин и аддийским султанатом такая тесная связь, хотя принято считать эти страны антагонистами. И как познакомились Илнар и первая советница королевы, а я-то голову ломала. Как это могло произойти? Не совсем, улыбнулся Арам. Им просто дают свободу и принимают в семью на правах младших сестер, а рожают они сами. Они не привыкли держать меч, не привыкли управлять домом, им просто больше нечего делать. Тем более, в их распоряжении оказываются самые красивые и услужливые рабы-мужчины, не имеющие права ни в чем отказать своим новым хозяйкам. «Представляю, как они их достают», – вырвалось у меня. «Мой отец говорил, что нет хуже хозяина, чем бывший раб». «Ваш отец прав», – рассмеялся Арам. «Поначалу все женщины и правда ведут себя, как капризные и избалованные дети, точно так же, как госпожа Зелейна. Но постепенно некоторые из них приходят в норму и становятся настоящими хозяйками и помощницами для старших сестер. И почему ты решил, что Зелейна из этих, а не из тех, кто продолжает изводить всех вокруг своими истериками?» – усмехнулась я. «Мы давно заметили, что чем выше статус рабыни, тем быстрее она приходит в норму. Как вы понимаете, у госпожи Зелейны статус выше некуда. Именно это и позволяет мне утверждать, что очень скоро она возьмется за ум и перестанет вас мучить», – улыбнулся Арам. Я рассмеялась. «Да, все это звучало логично, но…» «А откуда ты все это знаешь?» – нахмурила я брови. «Ладно, про покупку рабынь. Тут я могу допустить, что ты сопровождал тайные купеческие караваны. Но про то, что статусные рабыни быстрее приходят в норму, купцам явно неизвестно. Я полагаю, это вообще известно очень узкому кругу лиц, имеющему доступ к общей картине». «Вы правы», – Арам рассмеялся, – «но я не рассказал вам самое главное». Я вскинула брови. «Что может быть главнее таких известий? Это вообще переворачивало представление об амазонках с ног на голову. Выходило, подобная модель общества далеко не так успешна, как всем казалось. Даже Адия с их женскими гаремами выглядела лучшим способом государственного устройства. По крайней мере, им не грозило вырождение. Много раз прабабка Вайдилы думала, что это будет разовое мероприятие, мол, они подарят всем приближенным по рабыне, те нарожают им детишек, а дальше все пойдет по накатанной. Дети бывших рабынь будут рожать, численность населения начнет расти, и кризис уйдет в прошлое. Но все оказалось гораздо сложнее. Уже следующая правительница Кларин столкнулась с проблемой. Девочки, рожденные рабынями и воспитанные по традициям королевства Кларин, отказывались от деторождения. Они становились хорошими воинами, отличными управленцами, но все так же, как их некровные тетки, не хотели тратить время на беременность и роды. «Ну и логично», – согласилась я. «Если девочки вырастали в обществе амазонок, сами становились амазонками и принимали принятые порядки как свои собственные, это же очевидно». «Увы, это оказалось очевидно не для всех. Вы же знали, что аристократические роды королевства Кларин ведут свои родословные от беглых рабынь?» Я кивнула. «И они сами, и их потомки всегда считали себя особенными. Они верили, что если остальные женщины султаната до сих пор рабыни, потому что это их собственный выбор, мол, если бы их не устраивал рабский ошейник, то они давно сбросили бы с себя иго мужской власти. Поэтому, как вы понимаете, от дочерей рабынь ждали той же покорности и готовности следовать заложенной в их судьбе – рожать детей. Но оказалось, что воспитание имеет гораздо более значимую роль, чем они полагали. А женщины-рабыни далеко не всегда добровольно носят ошейник. Они просто не осознают своего ужасного положения, потому что не видели в своей жизни ничего другого. Арам на мгновение замолчал, давая мне возможность задать вопрос, но мне пока все было понятно. Наследница много раз про бабки Вайдилы повторила трюк с рабынями, решив, что им просто не повезло и попались бракованные женщины. Но это ничего не изменило, хотя и позволило увеличить рождаемость в моменте и избежать катастрофы. Дети рабынь по-прежнему отказывались от материнства. И только мать Вайдилы, разгадав секрет провала гениального плана своей много раз прабабки, попыталась изменить ситуацию. Именно при ней была отменена обязательная воинская повинность для всех женщин королевства. И достигнув совершеннолетия, девочки могли сами выбирать, по какому пути им идти – становиться воинами или оставить меч и заниматься чем-то другим – сельским хозяйством, ремеслом или просто жить. Это слегка улучшило ситуацию. Рождаемость среди женщин, оставивших меч, была выше, чем у тех, которые продолжали служить. Однако отказаться от покупки рабынь мы так и не смогли. Рабские караваны между Аддией и Кларин по-прежнему ходили регулярно. А потом Вайдила встретила вас, госпожа Елина. «Меня?» – нахмурилась я. «Но при чем тут я?» Арам улыбнулся. «Увидев вас, Вайдила поняла, какими должны быть порядки в королевстве Кларин. Вы не воин, но вряд ли кто-то мог бы назвать вас слабой. Вы выросли в королевском замке, но смогли бы выжить и в трущобах Нижнего города. Вы потеряли титул и корону, но смогли вернуться на то место, которое принадлежало вам по праву рождения. И все это вы сделали в обществе, в котором мужчины традиционно занимают гораздо более высокие позиции, чем женщины. В Грилории равноправие, не выдержала я. Любая женщина может делать то, что хочет, как любой мужчина». «Именно», — согласился Арам. «Я же сказал, традиционно. Когда-то очень давно это было правилом, но сейчас разница положений между мужчинами и женщинами держится только на традициях». С этим трудно было спорить. И хотя мне совершенно не нравилось то, что сказал Арам про мою страну, я кивнула. Он был прав. Когда-то давно я и сама пришла к таким же выводам. В Грилории равноправие, однако когда мой отец сделал меня наследной принцессой, ему пришлось очень долго убеждать глав высоких родов, что я справлюсь. И когда родился Феодор, переназначение наследника они приняли с нескрываемым облегчением. Если бы я сама не мечтала отказаться от короны, чтобы стать женой Эбрахила, это могло бы меня обидеть. Но я все равно не понимаю, какова связь между мной, обычаями королевства Кларин и освобождением рабынь из рабства. И откуда тебе, Арам, известны такие тонкости?» Он снова улыбнулся. Его улыбка показалась мне снисходительной и неприятно царапнула, хотя, возможно, неприязнь была вызвана его словами о традиционном неравноправии в Грилории, которые задели меня гораздо больше, чем я сама могла бы себе признаться. «Все дело в том, госпожа Елина, что амазонки давно поняли, чтобы стать сильнейшими воинами, надо учиться побеждать сильных, а не слабых». «Это ничего не объясняет», — нахмурилась я. «Хотя в нашем обществе старательно культивируется мнение, что женщины-воины сильнее мужчин-воинов, и королева, и главы аристократических родов прекрасно понимают, что это не совсем так. Женщины более быстрые и ловкие, но мужчины сильнее физически, поэтому девочек после того, как они выберут путь воина, тренируют мужчины. Не всех, конечно, только тех, кто в будущем будет командовать армией или обучать юных воительниц». Я кивнула. Эта информация, конечно же, была новой, но вполне ожидаемой. Я бы тоже так поступила на месте королевы Кларин, ведь в бою амазонкам придется биться не с женщинами, а с мужчинами, и они должны быть к этому готовы. Не совсем, правда, понятно, откуда в королевстве Кларин воины-мужчины, если рабам не положено оружие. Но, возможно, они нанимают для таких целей сторонних учителей, хотя об этом я тоже ничего не слышала. Между тем Арам продолжал. Чаще всего этими мужчинами оказываются братья и сыновья глав родов. Их с самого детства обучают воинской науке. Это, конечно, не афишируется. Большинство простых воительниц об этом даже не догадываются. «Угу», – мысленно ответила я. «Ничего удивительного. Если бы народ узнал, что аристократы далеко не всегда соблюдают законы, исполнение которых требуют от них, то мог бы и возмутиться. А народные бунты никому не нужны. Вот и Вайдилу обучал мой отец. А я с самого детства бился с ней на мечах, чтобы юная принцесса оттачивала свои навыки в реальном бою». «Что?» От неожиданности я дернула повод, и лошадь остановилась как вкопанная. «Ты брат Вайдилы?» И прежде чем он смог ответить, задала следующий вопрос. «Ты раб?» «Не совсем». Арам явно наслаждался происходящим. «Меня родила одна из младших сестер королевы. Рабом я перестал быть в 7 лет, когда заполучил вот этот шрам». Он коснулся кончиками пальцев обезображенного лица. Я ошеломленно молчала. «Вайдила не смогла удержать меч и ранила меня в тренировочном бою. Это так сильно расстроило ее, что она потребовала у королевы подарить меня ей. Изуродованные рабы никому не нужны. Меня должны были отправить с глаз долой. И там меня ждала совсем незавидная участь быть рабом рабов. Королеве не удалось переубедить упрямую девчонку, и она вынуждена была пойти на поводу у наследницы. А когда я стал принадлежать Вайдиле, то первым делом она сняла ошейник и объявила меня свободным». Он рассмеялся. «Вот так я стал одним из немногих вольных мужчин в королевстве Кларин, а может быть, и вовсе первым». А я по-новому взглянула на наемника. Я-то всегда думала, что Арам – простой вояка, который водит свой отряд по миру, зарабатывая сопровождением караванов. Я и раньше замечала, что он чересчур много знает и соображает быстрее среднестатистического воина, но полагала, что это обычная житейская мудрость. Но если он брат Вайдилы, то есть, по сути, принц королевства Кларин, значит, это была не простая житейская мудрость, а очень хорошее образование, которое он скрывал за маской простого наемника. «Поэтому Вайдила отправила ко мне именно вас», – догадалась я. «На самом деле не только меня, и не только поэтому. Я уже много лет вожу караваны с рабынями из Адди. Мы до сих пор нуждаемся в них, чтобы сохранить численность населения. Я несколько раз был в Грилории и знаю вашу страну лучше многих моих соотечественниц. Но самое главное, я очень хорошо знал вас, пусть и по рассказам Вайдилы. И я разделяю ее веру, что именно вам под силу спасти всех нас. Великий отец, как и грилорские аристократы, традиционно считает женщин слабыми и совершенно не берет вас в расчет. Иначе он давно бы нашел способ управлять вами так же, как аддийским султанатом, грилорским королем и абригорианским императором. Или уничтожил бы вас, как правителей остальных государств». «А вы не думали, что Вайдила могла ошибиться?» – нахмурилась я. «Завышенные ожидания очень часто приводят к завышенным требованиям и к большим обидам, если результат оказывается не таким радужным». «Все могут ошибаться», – пожал плечами Арам. «Но я так скучаю по своей жене и дочери, что готов заблуждаться, чтобы не потерять надежду увидеть их живыми и здоровыми». «У вас есть жена и дочь?» – удивилась я. «Они тоже спрятались в сердце северной пустоши вместе с Вайдилой?» Арам ничего не ответил, просто пристально смотрел на меня. А до меня вдруг дошло. «Не может быть! Мой мир перевернулся в 3-й раз! Вы же ее брат!» «Некровный!» — хмыкнул Арам. «Моя мать из тех рабынь, которых выкупили в Аддии и привезли в королевство Кларин». Я хватала ртом в воздух, но не могла произнести ни слова. «Вот это вашу мать сюрприз! Арам, получается, и не принц вовсе, а целый король. Кстати, он подмигнул мне, поженились мы в Грилории, по вашим обычаям. И вообще, Ваидиле очень понравился ваш уклад. Она намеревалась постепенно провести реформы в своем королевстве, чтобы создать что-то похожее, освободить мужчин от рабства, сделать их равными женщинам. И хотя традиционно все высокие позиции все равно будут занимать женщины, у мужчин появится шанс проявить себя. Ведь среди них могут оказаться такие же сильные личности, какой стали вы в Грилории. А такие люди нужны любой стране.